Глава 26. Хантер. Мы рассаживаемся по местам ближе к полю. Я оказываюсь между Хейли и Уиллу. Терренс достает Винни, которая уже не обращает внимания на моего двойняшку. «Все хорошо?» Я наклоняюсь к лицу моей девушки, убираю прядь с ее лица и целую в мягкий изгиб шеи. «Конечно, не о чем беспокоиться». Обожаю ее огромные глаза. В них столько любви и нежности. Я чувствую себя живым и всесильным, когда она так смотрит на меня. Наши пальцы переплетены, а тела плотно прижаты друг к другу. Она кладет свою голову на мое плечо, и я вдыхаю ее аромат. «Что самое важное в жизни?» – спрашиваю ее, глядя, как команда моего младшего брата выстраивается на поле. «Любовь?» – отвечает Уиллоу. «Нет ничего важнее ее. Она исцеляет, помогает победить болезни, справиться с трудностями, верить в будущее». «Согласен. Главное – найти свою любовь». Глажу ее по волосам и целую в макушку. «И не потерять», – отвечает она. Поднимает голову и целует меня в подбородок. «Я подам документы в университет». Ее глаза становятся еще больше. «Не хочу жить без тебя ни минуты. Каждый день буду рядом. Однажды я сделаю тебе предложение, и ты скажешь «да», потому что я не могу без тебя». Она улыбается. На глазах появляются слезы. Повисает на моей шее, перетаскивая ее к себе на колени. Не могу себя удержать, чтобы не целовать ее в губы. Это как пить нектар с цветка или облизывать сладкий мед. Столько потрясающих эмоций от одного легкого прикосновения. Мы прикипели душой, растворились друг в друге навсегда. Я это понял с первого взгляда. «Эй, мне кажется, или Чейз прихрамывает?» Хейли снимает свои темные очки в дорогой оправе и указывает в сторону поля. «Почему он держит руку на пояснице?» В ее голосе нескрываемое беспокойство. Мы сразу сосредотачиваемся на происходящем. Парни занимают свои позиции. В нашей команде нет одного игрока, но ему обещали сделать замену. Чейз действительно стоит в странной позе. В данный момент остановился, и невозможно понять, что происходило до того, как мы обратили внимание. Он не рассказывает о своих проблемах. Видимо, пошел в маму. Любитель держать все в секрете. Та тоже тянула до последнего, пока уже невозможно было облегчить процесс лечения на начальных этапах. Затем из туннеля, где находятся раздевалки, выбегает парень. На ходу надевает шлем. «Ван Камп? Он же вроде отстранен!» Уиллоу беспокойно встает на ноги. Я следом за ней. «Может, ты сядешь?» Сзади сидящий толкает меня в спину. «Может, ты пойдешь в жопу?» Нахмурившись, я зло смотрю на смельчака. Затем сразу на поле. Ван Камп становится на позицию защиты, пока Чейз и квотербек второй команды подкидывают монетку. Выигрывает команда соперников. Мой брат отводит ребят в сторону. Они становятся в круг. Буквально секунды они обсуждают план игры и расходятся по своим местам. Я жду, куда направится мой младшенький, и вижу это мимолетное действие, когда он прикладывает руку к пояснице. «Чертов придурок! Уиллоу, стой здесь!» Прохожу вдоль рядов, наступая на ноги сидящих. Хочу добраться до этого придурка и надрать ему задницу до того, как он убьется на поле. Мяч взмывает вверх. Доля секунды, противники сбивают игроков одного за другим. Как кегли они валяются на поле. Сбегаю по лестницам. В самом конце широкого туннеля стоят тренеры обеих команд и замена. Я несусь вдоль стен, практически закрывающих мне обозрение на поле. Мяч в руках Чейза. Он бежит через все поле, но его сбивает парень, подрезающий с правой стороны. Тренер оглядывается, когда я бью его по плечу ладонью. «Чейз Кинг, замените его!» Он морщит свое лицо, показывает, что не слышит. «Кинга с поля уберите!» – ору я. «Что не так? Он ведущий игрок. Куда я его уберу и кем заменю? Хантер, ты обкурился!» Он указывает на моего брата, который перелетает черту и забивает первый мяч. Затем медленно идет на свое место. «Что-то не так! Вы видите это?» Указываю, как мой брат поворачивается к нам и кривит лицо. «Он знает правила. Американский футбол – это не игра в гольф. Тут настоящие мужики». «Да твою же!» Чейз смотрит на нас, поднимает руку в знаке «Окей» и становится на позицию. «Я лучше сам ему шею сверну, мелкий уродец!» Стою, уперев руки в бока, жую свою нижнюю губу. Снова розыгрыш. Мяч летит в сторону Ван Кампа. Он его ловит, меняет угол наклона и запускает игрокам, а сам несется на мелкого. В голове проносится страшная мысль. Я пытаюсь перепрыгнуть ограждение, но ударяюсь коленом и валюсь на пол. обхватывая свою голову, когда этот придурок врезается в спину Чейза, валит его на поле и приземляется сверху. Начинаю орать как ненормальный. Вся команда бежит к ним, становится вокруг лежащего тела, которое не двигается. Тренер проталкивается в дверь, и я следом. Свист и крики на поле оглушают. Тренер дергает меня за плечи. Кто-то оттаскивает от моего брата. Отстегиваю решетку шлема. И все, что я вижу, его закрытые глаза. Медицинские работники проверяют его пульс. Не разбираю их разговора. Под кожу вводят инъекцию через шприц. К носу прикладывают нашатырь. Я слышу голос Уиллу и Терренса. Они ругаются с охраной, которая не пускает их. Когда с Чейза снимают шлем, на его скуле и лбу гематомы, как после драки. «Так больно! Я не могу!» Сиплым голосом произносит Чейз, медленно открывая глаза. «Не могу встать!» «Эй, мелкий, держись! Все нормально! Сейчас приедет помощь, я буду с тобой рядом! Хорошо?» Говорю я, наклонившись к нему вплотную. «Отойдите! Нам надо переложить его на носилки!» Меня толкают в сторону, но я успеваю услышать последние слова. «Не чувствую ног!» На шею брата надевают хомут, фиксируют его также в пояснице и грудной клетке, перекладывают на носилки. Иду следом за работниками. Парни из команды стоят в стороне и с ужасом смотрят на нас. Только одна фигура отделилась от других. Ему кажется это все смешным, учитывая, как он улыбается. Моя злость на все происходящее, как ртуть в термометре, взмывает вверх. «Ах ты, сволочь!» Я расталкиваю игроков команды. Срываю шлем на Ван Кампе, раздирая при этом его нос защитной решеткой. Со всей дури бью ему по лицу. Он отталкивает меня. Одна подсечка, и он уже подо мной. Удары один за другим по его уродливой физиономии. Он выплевывает кровь и кидается на меня снова. Люди обхватывают меня сзади. Его удерживают игроки команды. Но я успеваю его пнуть со всей дури в грудную клетку. «Я предупреждал вас, выродки! Живите в своих бараках! Живите с помойки! Нищета! Дети голодрани! В нищете родились, в ней и сдохнете! Вы думали, вам сойдет с рук тот случай? Так вот пусть честь теперь попробует отчухаться!» Говорит он, швыряет в меня шлем. Тот ударяется об мое колено и отлетает в сторону. Руки, обхватывающие меня, исчезают. И теперь Терренс налетает и избивает Ван Кампа. Просто валит его на траву и пинает в бока, живот, по всему, чему попадает. «Хватит!» Нас растягивают по разным сторонам. Кровавая морда ублюдка, сплевывающего на пол, теперь уже без улыбки. Ему чертовски больно. И я надеюсь, это не конец. «Что вы тут устроили?» «Вы вообще в курсе, что он нанес немерено тяжелую травму своему товарищу, игроку нашей команды?» «Он ворон ловил!» Ван Камп снова сплевывает и косится на меня. «Сейчас просматривают видеозаписи игры, и предварительно все выглядит так, будто ты намеренно его покалечил. И есть показания, что была драка между вами в раздевалке». Мужчина в форме показывает на свободный промежуток выхода из стадиона. «Надумаешь бежать, все будет намного хуже». «Это бред. Я не дрался с ним. Это его братья на меня напали. Вдвоем». Скрючившись, он делает вид, что не может идти. И ему чертовски больно. «Вы двое в мою машину. Ты в другую. Где тот, кто был свидетелем драки?» Из толпы высовывается рука. «Снять с себя форму и сразу в машину вместе с ним». Он указывает на Ван Кампа. «Кто задумает бежать, получит наказание в виде 5 суток в камере. Все понятно?» Я в каком-то ступоре молча шел, куда мне показывали. Охранники удерживали наших девчонок, не позволяя им подойти. Будто на моей голове шлем. Я под водой сквозь шумы плыву по течению. Через широкий туннель мы вышли на парковку. Две полицейские машины уже ожидали нас. Усевшись на заднее сиденье, через окно я вижу зареванное лицо Уиллоу. Она трясет рукой и разговаривает по телефону. Ее взгляд не отрывается от меня. Винни стоит за ее спиной, удерживает руками и что-то говорит. Одна Хейли находится около медиков с видом президента страны, пока те слушают то, что она говорит. Терренс садится рядом. Со всей дури бьет по впереди стоящему креслу. «Я заставлю его сожрать свое дерьмо!» — шепчет он через зубы. «Чтоб он сдох, тварь!» Упирается в головой сиденье, вытирает слезы, капающие на резиновый коврик под нашими ногами. «Он изуродовал его! Сломал что-то! Отчего Чейз не может теперь встать! Все плохо, все, блин, так плохо!» Я медленно поворачиваю к нему голову. Моргаю. Не могу понять, как такое могло произойти. Что теперь будет? Ему ведь 17 лет. Вся жизнь впереди. Такие перспективы. Я всегда считал, что он самый толковый из нас, самый умный. Но пойти на поле после драки... Да и мы тоже. Все кричали о спортивной карьере, желая, чтобы он поступил бесплатно. Может, ему не нужен был этот грёбаный футбол? Полицейский садится в машину. Я последний раз смотрю на девчонок. Приставляю руку к стеклу, чтобы успокоить мою девушку. Хотя какое нафиг спокойствие? Как обо всем сообщить маме? «Можно вас попросить? Не пугайте нашу маму», — говорю я полицейскому, сидящему впереди меня. «Я никому не позвонил. Вы едете домой. Вы вообще зачем все это сотворили там? Я понимаю, что он ваш брат, но неужели надо было размахивать кулаками? Дали бы ему по-тихому. Вывели с поля». Он снимает фуражку и кладет ее на пустое сиденье. «Мы уже видели, что там было. Ему грозит судебный процесс, если ваш брат не встанет. Может быть, дадут срок». «Почему мы едем домой?» Терренс вытирает глаза. «Я должен сделать вам выговор. Но то, что увидел, все меняет. У меня тоже сын занимается спортом. И, клянусь, сделал бы то же самое, если бы ему сломали позвоночник. Просто надо было сделать это не там». Он берет рацию и отвечает, что везет нас домой, так как нет причин для задержания. «Там девчонки ваши остались. Добраться смогут?» Он удерживает рацию, но не нажимает кнопку, чтобы другие не слышали. «Да, у одной есть машина», — отвечаю я, упираясь головой в сиденье, как делал это раньше Терренс. Закрываю глаза. «У Чейза сломан позвоночник?» «Ребята, я не могу вам сказать, не знаю, но то, что он не двигается, очень плохо. Очень хочется верить, что это шок». Больше не о чем слышать, не о чем подумать. Все смешалось, перепуталось. Нам всем казалось, что у нас есть реальные проблемы, когда мы ходили на своих ногах. Переживали за учебу, деньги, всякую ерунду. Но один момент показал, что трагедия может случиться вот так неожиданно. Ударить по самому больному, изувечить твою жизнь, моментально перекрывая тебе дыхание на какие-то мысли, мечты или желания. У меня перед глазами мелькают фрагменты нашего детства. То, как мы играли в детской, прятали от него игрушки, а он молча терпел нас. Таскали на руках мелкого Чейза и вечно ругались, кто будет с ним сидеть, когда немного подросли. Как мы дрались и постоянно подшучивали над ним за нежный голос и очень пухлые губы. Я чувствую этот ком внутри меня, который душит. Он чертовски хороший брат, лучший из нас. Так грустно знать, что мы всего лишь пепел на этой земле. Машина останавливается около нашего дома. Мы с Терренсом выходим из нее. Я опускаю голову вниз. Впервые скрипучая дверь словно ржавым ножом режет по сердцу. Я знаю, что мама сейчас сходит с ума, предполагая, что с нами произошло. Но она не знает, что это не самое худшее. «Мальчики!» — с укором произносит она. «Что снова произошло? Извините, я могу вас?» «Мам, пойдем в дом». «Спасибо, сэр». Я подталкиваю ее назад к дому. «Мам, пойдем, пожалуйста». «Тер, заткнись», — предупреждаю его. «Да что происходит?» Она упирается. «Перестань меня толкать! Где Чейз? Вы снова подрались! Я вас спрашиваю!» «Мам, тут такое дело!» — произносит Терренс. «Я сказал, заткнись!» — ору на Терренса. «Просто заткни свою пасть!» Останавливаюсь и толкаю его в грудь. «Я сам все скажу! Мама!» Она быстро заходит домой и садится на диван. Я захожу в ее комнату, открываю шкаф и быстро набираю дозу инсулина, который ей точно понадобится. Выхожу со шприцом. Терренс сидит на полу и в непонимании смотрит на мои руки. «Я прошу тебя, держи себя в руках. И если станет плохо, сразу сделай укол. Чейз в больнице. Пока ничего не известно. Давлю на глаза, чтобы не разреветься при ней. Все, моя броня треснула. Я едва сдерживаю себя. На поле один из игроков сломал его». Руки нашей мамы начинают трястись. Шприц выпадает из пальцев и катится по полу. Она бледнеет на глазах, застывает в одной позе. Из ее горла вырывается какой-то сумасшедший полукрик-полувой. Сейчас его, скорее всего, оперируют, делают все необходимое. «Я прошу тебя, мамочка, ты нужна нам. Возьми себя в руки. Он не умер, у него травма. Прошу тебя, мам, твой сахар сейчас упадет до минимума. Мы не сможем потом объяснить Чейзу, что наша мама умерла, узнав о его травме. Пожалуйста». Терренс подползает к нам. Я сижу на корточках перед ней. «Я сделаю укол. Скажи, куда?» Показываю в район живота. Он расстегивает пуговицы и вводит инсулин. «У мамы диабет? Ты знал и не сказал нам?» Он осуждает меня. Мама просила держать это в тайне, чтобы не расстраивать вас. Коротко отвечаю ему. Мы оба сидим перед мамой и держим ее за руки. Она начинает бесконтрольно плакать. Тело сотрясается от рыданий. И мы ничего не можем с этим поделать. Я не представляю, как для матери узнать, что ее ребенок сильно пострадал. Каждая болячка и шишка на коленке до замирания души. А здесь материнское сердце разрывается от боли. То же самое происходит и в нашей душе. Но мы не смеем плакать, иначе ей станет еще хуже. Я слышу, как подъезжает машина к нашему дому. В двери стучат. Затем я слышу голос Уиллоу. Иду к ней навстречу и обнимаю. Прижимаю ее к себе так сильно. Она так нужна мне сейчас. Всегда нужна. «Все будет хорошо. Винни оставили дома. Поехали в больницу. Я узнала, куда его отвезли. Как мама? Хантер?» Она гладит меня по голове, пока я беззвучно плачу. «Я прошу тебя, не плачь. Все будет хорошо. Я позвонила папе. Он поднимет всех своих знакомых. Чейзу обязательно помогут». Мне достаточно того, что она рядом. Ее поддержка, внимание, любовь. Больше ничего не нужно. «Спасибо тебе», – произношу я. Отхожу от нее, опускаю голову вниз. Отворачиваюсь, чтобы не видела моих слез. «Я принесу воду маме, а ты помоги привести ее в чувство». Уиллоу идет в гостиную. Я слышу, как она разговаривает с моей мамой. Набираю стакан воды и несу к ним. Мама прижимает Уиллоу к себе, пока та не сводит глаз со шприца, лежащего рядом. Видимо, больше невозможно хранить в тайне свои скелеты. И все, что я недосказал, теперь прольется на свет. Видимо, к этому и шло. Терренс помогает маме подняться. Она отпивает воду и ставит бокал на столик. Мы вчетвером выходим на улицу. Около машины стоит Хейли. Сигарета в ее руках дрожит. Делает вид, что поправляет макияж. Надевает свои черные очки на глаза. Пропускает нас, чтобы мы сели в машину. Я становлюсь с ней рядом. «Он хороший парень!» Она вытирает длинными ухоженными пальцами нос. «Жалко». «Не надо плакать. Он не умер», — говорю ей. «Нет, но будет инвалидом». Наклоняется и тушит сигарету об асфальт. «У меня есть возможность оплатить его врачей, лечение, лекарства, все, что ему необходимо. Ты позволишь мне это? Только не говори ему. Чейз никогда не согласится принять помощь от меня». «Может, она и немного сумасшедшая, но это лучшее, что я услышал за эти несколько часов». «Держи ключи. Потом, как заберешь свою, пригонишь эту ко мне». «Ты не поедешь в больницу?» Ловлю ключи и провожаю ее взглядом. «Я хочу, чтобы он проснулся и не увидел меня такой размазнёй». Она быстро идет по дороге, которую мы уже не раз проходили до ее дома, швыряет окурок в мусорный бак и скрывается из вида. Чейзу необходима эта помощь, и он обязан жить. По-своему, он счастливчик, раз ему доверяет Хейли. Главное, чтобы он тоже не остался в долгу перед ней и не повел себя, как я, с Уиллоу. И все-таки, Уиллоу права. Самое главное в жизни – это любовь. Она собирает возле тебя всех этих людей, которые пытаются помочь и спасти. Молятся и верят в то, что все будет хорошо.